целина. Да на все времена. Как небесная твердь, обетованная плоть, даль великая на ветру твоем стынут глаза. Молчаливая синь, вселенская скорбь. Целина, ты ли наша судьба? И молитва, и брань, вера и гимн на просторах весны. Мы взошли, как сорняк, и не возделать то поле, лишь поднять на дыбы. Целина и мать, и мачеха нам, тризна и колыбель, начало начал, бездорожье и тьма обступают как тать. Вот уж везет дуракам, эх, гулять. Так гулять, целина, да на все времена. Thank you.